Глава 11. Зарина. Теперь она задумала раскопать папину могилу. Утром вошла на летнюю кухню и встала эдакой царицей ночи в синем вдовьем платье. Мама, сидя на корточках на земляном полу у очага, мыла посуду после завтрака. Была она в своей обычной красной рубахе до пят, платке, в штанах и зорах и босиком. Я сидела поодаль и перебирала горох. Бахшанда, не глядя на маму, обратилась к Мухиддину. Обычно я перевожу, но она почему-то привела собственного толмача. — Тетя Вера, оча говорит, идите отца смотреть. Мама подняла голову. — Какого отца? Мухиддин смутился. — Моего? И вот ее тоже? — он кивнул на меня. «Ваш отец теперь в своем раю развлекается с гуриями», — сказала мама. «Любимое его занятие. Мне в этой компании делать нечего. Не хочет простить, что меня просватали за этого парнишку, Карима. Смешно. Пусть кто-нибудь попробует меня заставить». Но мама сильно переживает и тревожится. «Надеюсь, Мухиддин, мой юный братец, не понял, что она сказала». Во всяком случае, не подал вида. «Оча говорит, если хотите остудить сердце, идите посмотрите». «У меня сердце и без того холодное», — сказала мама и принялась споласкивать теплой водой деревянные блюда и голубые китайские пиалы. Бахшанда молча вышла. Я спросила Мухиддина, «О чем это она?» «У нас обычай есть. Если о мертвом сильно горюют, говорят, позовите Хатти Момо, пусть она пойдет вскроет могилу». Приходит Хатти Момо, открывает могилу, люди еще раз смотрят на покойного. «Слушай, а зачем раскапывать? Остались же фотографии». «Я не знаю. Обычай такой. Оча захотела». «А ты пойдешь?» Мухиддин приосанился. «Это не для мужчин. Так только женщины делают. И то тайком. Если мужчины узнают, будут ругаться. Обязательно помешают. Мусульманская вера запрещает». «Шкет, малявка, а туда же. Представитель сильного пола. Младше меня нос задирает. Но раз ты мужчина, то и запрети ей». Мухиддин тут же сник, из джигита превратился в испуганного мальчишку. «Что, не можешь? Ну, наябедничай настоящим мужчинам, что женщины хотят могилу раскопать!» Он еще больше перепугался. «Ты что? Меня оча убьет! Заринка, пожалуйста, ей не рассказывай!» Он тетю Бахшанду как огня боится. Я видела, как она его по какому-то делу посылала, на солнцепеке плюнула на землю, чтоб обернулся прежде, чем плевок высохнет. Таймер поставила. Его будто ветром сдуло. Знал, каково придется, если не уложится в срок. «Иди, иди, мужчина! Не расскажу!» Он бочком-бочком и подальше от греха. Когда он ушел, я сказала маме. «Раз ты отказалась, я пойду». Она возмутилась. «Даже думать не смей! Ты не какая-нибудь дикарка!» «Мамочка, ты разве не поняла? Она с тобой примириться хотела!» «Оставь, пожалуйста!» — отрезала мама. Ей просто вздумалось вывести меня на поводке и показать соседкам, как она выдрессировала русскую жену. Меня это не задевает, я с радостью налажу с ней нормальные отношения, но не таким же варварским способом. «Мамочка, не отказывайся. Представь, как будет трогательно. Две вдовы примиряются на кладбище». Я чуть не расхохоталась, вообразив, как мама с Бахшандой держатся за руки над папиной могилой и дают обещание никогда не ссориться. «Мирись, мирись, мирись, и больше не дерись!» Папа был бы очень доволен. «Вот уж верно. У твоего отца всегда были своеобразные представления. Иногда у меня на маму зла не хватает. Тетя Бахшанда виду не показывает, а на самом деле оттаяла после нашего злополучного бегства. Даже вспомнить страшно, когда этот придурочный Рэмбо, тот, что в бронежилете, стал избивать Андрюшку. Я кинулась на защиту, а другой схватил меня и потащил в машину. Я сопротивлялась изо всех сил. Такое меня бешенство охватило. Убила бы, если б могла. Но он обхватил меня сзади, прижал руки, и я могла только кричать и брыкаться. Он подволок к машине и заорал третьему: «Открой дверь!» Стал засовывать меня вовнутрь, но вдруг кто-то со стороны крикнул: «Эй, орел! Отпусти девочку!» Он немедленно отпустил. Я тут же обернулась и вцепилась ему в рожу. Жаль, не знаю каких-нибудь приемов, изничтожила бы. Но удалось единственно засадить коленом меж ног, Андрей научил, и располосовать мерзкую харю. Он отбросил меня в сторону. Я вскочила и увидела. Какой-то военный, откуда он появился, без замаха влепил кулаком в рожу ублюдку. Раз и другой. Ублюдок не защищался. Военный приказал: «В машину, в казарме разберемся». Ублюдок, харя в крови, уполз в фургончик, а за ним Рэмбо и тот, третий. Я побежала к Андрею. Он лежал без сознания. Мама хлопотала над ним и не знала, что делать. Я услышала, как военный крикнул: «Алик, принеси фляжку!» Оглянулась. Напротив стояла еще одна машина, открытая, без верха. Из нее выскочил шофер и подошел к нам, отвинтил крышку фляги и побрызгал Андрюшке на лицо. Военный тоже подошел. «Откуда вы?» Я сказала: «Мы из Толхака». Одним словом познакомились. Даврон, как звали того военного, отвез нас обратно. По дороге мы ему все рассказали, хотя его, кажется, наши приключения совсем не интересовали. Он молча сидел на переднем сиденье рядом с шофером и даже не поворачивался, а я все болтала и болтала. Вообще-то я не балаболка, но тут трещала как сумасшедшая и почему-то не могла остановиться. Андрей уже немного оправился. Остановились около мечети. Даврон спросил: «Дойдете?» Мама сказала: «Не знаю, как вас благодарить. Страшно представить, что было бы, если б не вы». Даврон отвернулся и уехал, не попрощавшись. Наверное, сердился, что потерял много времени. Мама и за этот случай винит тетю Бахшанду. А я на нее зла не держу. От мамы немедленно направилась к ней: «Тетушка, я хочу пойти на кладбище». «Зачем?» «Я его дочь». Она долго смотрела на меня, подняла глаза к потолку и провела ладонями по лицу. «О, худое! Боже, зачем ты все запутал?» Потом кивнула головой. «Хорошо, иди. Подожди. Ты молиться умеешь?» «Не знаю. Наверное, умею». «Смотри, что делают другие женщины, и делай то же самое. Скажешь вместе со всеми «Бисмиллахи рахмани рахим» и проведешь руками по лицу. Это мне, конечно, известно, каждый знает. Я думала, она научит чему-нибудь более сложному. Продемонстрировала ей, как произвожу это самое умывание без воды, а она будто не увидела и обычным своим приказным тоном: «Не забудь, сделай все правильно, семью нашу не опозорь». Но я не обиделась и даже не рассердилась. В середине дня в нашей Мехмонхоне собралось десятка-полтора соседок. Кого-то ждали и тихо переговаривались, как на поминках. Две женщины ввели под руки крохотную старушку в белом платье до пят. Все встали. Оказалось, это и была та самая знаменитая Хатти Момо. Ей лет 100 или даже больше. Сухонькая, почерневшая. Душа в теле едва держится, но, казалось, есть в ней что-то такое, чего словами не выразить. Волшебная старушонка, как фея из сказки, только очень ветхая. Все начали молиться. Я мельком заметила, что тетя Бахшанда внимательно следит за мной, но больше в ее сторону не смотрела. Мне хотелось остаться одной, никого не видеть, не слышать. Я крепилась весь день, а тут почувствовала, что начала трястись голова, задрожало все тело, и я с трудом удержалась, чтобы не зарыдать во весь голос. Захлестывала невыносимая жалость к бедному папочке. Еще миг, и я бы рухнула на пол и завыла бы, забилась в припадке скорби. Видимо, тетя Дильбар, которая молилась рядом, почувствовала, что со мной творится. Положила руку мне на плечо и прошептала: «Доченька, одно единственное слово, будто я тонула, Она в черную глубину канат бросила, а я по нему кое-как вылезла наружу. Овладела собой. Несколько раз вздохнула прерывисто, со всхлипами. И окаменела, ничего не чувствуя, ни о чем не думая. И когда произнесли заключительное «Омен», провела, как и все, ладонями по лицу. Руки не дрожали, но были словно чьи-то чужие, не мои. «Пора идти», — сказала Хатти-Момо. «Солнце опустилось к западу. Свет будет в могилу падать». Все вышли из Мехмонханы на задний двор и за дворками выбрались на тропу, ведущую к кладбищу. На просторе, на солнечном свету, немного полегчало. Соседки шли впереди меня и вели странный разговор. Тетушка Лепешка. «Дай бог, чтобы его тело оказалось Хоки». Тетушка Кубышка. «Наверное, окажется. Умар был мужчиной крепким, сильным». Я догнала их и спросила. «Тетушки, о чем вы говорите?» Тетушка Кубышка сказала. «Не знаешь разве, доченька? Покойники бывают двух родов. Хоки и Боди. Как это? Земляные и ветряные?» «Да», — сказала тетушка Лепешка, — «которые хоки — земляные. Те сохраняются долго, не разлагаются. Которые Боди — те свойства ветра имеют», — дополнила тетушка Кубышка. «И стлевают быстро, становятся страшными. Если так, то Хатти-Момо вас отговаривать станет. Нет нужды смотреть, зачем это скажет». Мне стало страшно. Я боялась даже вообразить, что увижу. Кладбище было окружено невысокой каменной стеной, как обычное поле, но росли на нем лишь палки, воткнутые возле низких могильных холмиков. К концам палок привязаны белые лоскуты, рога, а к одной — фарфоровый чайник, расписанный ярко-красными розами. Хатти-Момо остановила женщин. «Стойте, не подходите! Я открою могилу и посмотрю на лицо покойного. Если страшное, вам лучше не глядеть». Женщины заохали, запричитали. «Дайте кетмень», — приказала Хатти-Момо. Тетушка Кубышка подала и сказала: «Бабушка, я помогу». «Сама». Хатти-Момо ухватилась за древко и поволокла кетмень за собой, как муравей соломину. «У нее сил нету, чтобы и такую-то легкую железку поднять», — тупо подумалось мне. «Как она сумеет копать?» Хатти-Момо доковыляла до одного из холмиков, ничем не отличного от соседних. Я поняла, что это папина могила. «Мой папочка зарыт под этой земляной кучкой. Нет, представить невозможно». Хатти-Момо остановилась, шепча молитву. Женщины разом затихли и молча следили за ней с пугливым любопытством. Старушка откинула длинные рукава, взмахнула кетменем, разгребла рыхлую землю, прокопала в ней небольшую яму, смотровое окошко, отбросила кетмень и отошла в сторону. Женщины зашептались. «Пережидает, пока пар покойника выйдет. Очень для человека вреден». Хатти-Момо постояла немного, вернулась к могиле, вгляделась, протянула руку и что-то в дыре обтерла концом рукава. Мне даже думать было страшно, что она обтирает. «Можно посмотреть», — сказала Хатти-Момо. «Подойди ты, вдова». Тетя Бахшанда подошла, присела рядом с отверстием. По ее лицу невозможно было догадаться, что она видит и что чувствует. Потом Хатти-Момо сказала: «Теперь пусть дочь посмотрит». Не помня себя, я пошла к могиле. Решила, что не буду смотреть. Но когда опустилась рядом с тетей Бахшандой и краем глаза увидела, как солнечный свет уходит в земляную дыру, словно в какую-то воронку, что-то заставило заглянуть туда. Я слышала, как одна из женщин сказала: «Уведите девочку, но не могла тронуться с места и оторвать взгляда от незнакомого мертвого лица в дыре. Бахшанда обняла меня. — Пойдем, дочка. Я почувствовала ее живое сильное тело и прижалась к нему. И в это время внизу, в отдалении, в кишлаке, внезапно раздались выстрелы. — Дети! Дома дети остались! — закричала тетя Бахшанда. Женщины закричали и, спотыкаясь о могильные холмики, побежали вниз по склону к ограде кладбища. Я побежала вместе со всеми, но остановилась, оглянулась и увидела, что Хатимомо китменем забрасывает сухой землей дыру в папиной могиле.